Стратегическое доверие. Послесловие. Немалая доля материалов, использованных при формировании этой книги, написана нами не один год назад. Собирать книгу мы начали, когда еще был неясен результат не то что президентских, но даже думских выборов. А к работе над этим разделом приступили, когда уже все социологи сошлись на том, что порядка 60% голосов наберет Владимир Владимирович Путин. Сейчас, за полтора месяца до запланированной инаугурации, мы уверены. Победитель выборов благополучно вступит в свою должность, несмотря даже на прецедент Виктора Федоровича Януковича, законно победившего на выборах президента Украины в ноябре 2004-го, но лишенного должности на основании митинга его противников и окончательно выигравшего лишь в начале 2010-го. Однако мы вовсе не уверены, что новому президенту удастся удержать власть в дальнейшем. Победная эйфория не должна заслонять факт появления тонкого, но чрезвычайно влиятельного слоя. Вот что по этому поводу пишет главный редактор журнала «Эксперт» Валерий Александрович Фадеев. Общественное бурление прошедшего декабря – феномен, порождаемый узким социальным слоем, и его нельзя путать со средним классом, размер которого на порядок больше. Однако этот активный социальный слой в некотором смысле самый передовой. Он носитель духа постмодерна в России. Он гегемон, поскольку постмодерн в современном мире обладает гегемонией, покрывает все поле культурного производства. Андерсон. Идеи и ценности транслируются людьми постмодерна, владеющими самыми разнообразными средствами трансляции – искусство, литература, СМИ, реклама, дизайн – в другие общественные слои, в первую очередь в средний класс. Игнорировать его, этот слой, невозможно. Он уже здесь, и он силен. Этот слой – переигрывает верхнюю бюрократию прежде всего интеллектуально. Особенно плоховато у чиновников обстоит дело с фантазией. А еще этот слой силен тем, что вплотную сливается созревшей внутри путинской команды фрондой. Фактически лидера мочат прямо или опосредствованно его же собственные птенцы. Кстати, о птицах. На протяжении всей работы над этой книгой мы параллельно наблюдали множество шагов и от официальных лиц разных стран, и от достаточно умных обитателей верхних слоев российской политической атмосферы, нацеленные, если не на прямое отстранение Путина от власти, то по меньшей мере на превращение его в хромую утку. Так по американской традиции называют руководителя, уже заведомо в скором будущем времени покидающего свой пост, а потому никем не принимаемого очень уж всерьез, с первых же послевыборных минут. Соответственно, это осложнит жизнь и всей страны. Почему осложнит? Да потому что Путину понадобится как никогда серьезный, если не абсолютный, кредит доверия. В этой книге мы, помимо прочего, исследуем уроки 200-летней давности, данные доселе недооцененным великим стратегом Кутузовым. Из них видно, даже величайший стратег с величайшим авторитетом и у народа, и у элит, а в ту эпоху практически вся российская элита была так или иначе связана с ратным делом, все равно не в состоянии в полной мере осуществлять стратегические замыслы. На то они и стратегические, что их трудно понять даже ближайшим соратникам, не говоря уж о широкой общественности. Поэтому чаще всего их осуществление встречает серьезнейшее противодействие. Правда, если недоверие, то по меньшей мере подчинение непонятному замыслу можно добиться и методами, не похожими на убеждение. Например, Хитлеру и легендарному Сталину, не говоря уж о реальном Джугашвили, очень мало похожем на свой пропагандистский портрет, хоть прижизненный, хоть посмертный, удавалось провести очень крупномасштабные шаги. И то их генералы то и дело разжижали их концентрированные планы. Так историки уже давно вычислили по косвенным данным 13 и 18 июня 1941 года из Москвы в приграничные военные округа ушли директивы о повышении боевой готовности. Но исполнили приказ далеко не все генералы и не в полном объеме. Поэтому для сохранения престижа вооруженных сил само существование этих директив по сей день не признано официально. По другую сторону линии фронта Гитлер настаивал на придании проектируемому двухмоторному реактивному самолету Мессершмитта бомбардировочного назначения, но по воле самого конструктора и командования немецкой авиации Ме-262 стал истребителем. Защитить Германию от массированных англо-американских бомбежек ему так и не удалось. Нескольким десяткам истребителей, даже самых скоростных, не под силу преодолеть массированный огонь бортовых стрелков сотен бомбардировщиков в плотном строю. А разница в скоростях не давала долго стрелять с безопасного расстояния. Зато, как показал военный историк Алексей Валерьевич Исаев, Ме-262 с бомбами могли легко преодолеть ПВО союзников и вывести из строя плавучие причалы, откуда снабжались высадившиеся во Франции войска союзников. А это могло не только задержать наступление на несколько месяцев, но и изрядно осложнить политическое сотрудничество внутри антихитлеровской коалиции. Вообще власть даже самого свирепого диктатора редко бывает абсолютной, а уж мифы об абсолютном всевластии Сталина и подавно не выдерживают даже самой снисходительной критики. Реальный Джугашвили сформировал и постоянно укреплял свою власть в основном благодаря непрерывным коллективным обсуждениям всех сколько-нибудь спорных вопросов. Все потенциальные оппоненты замыкались друг на друга вместо того, чтобы давить на него. Конечно, при такой системе значительная часть ключевых решений принималась не вполне так, как он сам считал бы полезным, зато в обсуждениях зачастую выявлялись подробности, позволяющие найти стратегически верный выход из сколь угодно сложного сообщения. А уж в патовых положениях, когда коллективный консенсус не складывался, Джугашвили мог продвинуть выбранную им самим линию при поддержке значительной части сотрудников. На первый взгляд, эта система похожа на сдержки и противовесы, памятные нам по эпохе Ельцина. Но у того главная цель была в том, чтобы загасить потенциальные угрозы сохранению его личной власти. Ни выбора на основании обсуждения альтернатив, ни стратегических замыслов за ним не замечено. Мы не пытаемся петь дифирамбы Джугашвили. Напротив, у нас есть жесткие претензии к его политике, а некоторые его просчеты можно оценить в лучшем случае как ужасающие. Тем не менее, надо сказать, свою личную власть он полностью сопрягал с успехом страны в целом. Возможно, таков и был его стратегический замысел. Чем успешнее страна, тем больше власти во всем мире у ее руководителя. Если так, дай-то Бог и другим нашим руководителям опираться на ту же максимум. Задач, стоящих ныне перед Россией, так много, а их решения так сложны, что справиться с ними неавторитетному руководителю невозможно. Между тем, авторитет Путина уже давно подвергается целенаправленной эрозии. Возможные последствия столь целеустремленной работы видны хотя бы на французском примере. Процитируем статью Григория Исааковича Ревзина «Должно быть иначе. Коммерсант номер 6». 3651 от 2012 года, 2 месяца, 24 числа. Генерал Шарль де Голль вернулся к власти в 1958 году, когда Четвертая Республика пала, не сумев разобраться с войной в Алжире. Он разобрался, хотя проблемы Франции с афроафриканским и арабским населением длятся по сию пору, от терактов до бытовой преступности иммигрантов. Его 11-летнее правление было периодом, когда Франция вставала с колен. Одной из главных тем его политики был антиамериканизм. Он постоянно укреплял суверенность французской демократии, которая никогда не должна следовать воле извне. С суверенностью было чуть лучше, чем с демократией. При де Голле свобода СМИ разрешалась в газетах, однако он, по-видимому, первый придумал, что на телевидении и радио должна быть монополия государственной, то есть его точки зрения. Впрочем, большинство граждан поддерживало его и без пропаганды. Во Франции в тот момент резко росли доходы населения, образовался средний класс, который видел в этом военном человеке свою надежду. И, по сути, все это время рядом с ним не было политика, способного сравниться с ним по рейтингу. Даже после падения де Голля его место занял Жорж Помпиду, которого называли тогда «серым замухрышкой». В 1965 году де Голль провел всеобщие выборы, на которых победил и не мог не победить, контролируя СМИ, имея за собой весь аппарат государства и активно им пользуясь. Проблема была в том, что против генерала выступали интеллектуалы и молодежь, те, кто называется теперь креативным классом, и, собственно, его победа, он набрал 54%, была совсем не той, на которую он рассчитывал, идя во власть на третий срок. Но все же совершеннейшая неспособность оппозиции объединиться, создать сколько-нибудь пристойную программу и выдвинуть хоть какого-нибудь лидера была столь очевидна, что генерал решил не обращать внимания на этих болтунов. Через 3 года, когда доходы населения перестали расти, генерал выступал против притока в страну иностранных инвестиций, считая, что это подрывает суверенитет, без них рост остановился. Бунт болтунов в университетах соединился с забастовками на заводах. В апреле 1969 года де Голль, всенародно избранный легитимный президент, вынужден был уйти в отставку, хотя ему оставалось еще 4 года законного правления. В первую очередь по авторитету президента бьет так называемая эстрадно-художественная элита, вскормленная государственным телевидением за государственные деньги. Впрочем, с учетом фильтров, десятилетиями копившихся у входа на экран, следует вспомнить слова Станислава Ежи Беноновича «де туш лец», как привычно говорит нашему поколению, просто «леца». То, что прошло сквозь сито, то не элита. Особенно в наши дни, когда телевидение и радиовещание открыто требуют самих авторов и исполнителей изрядные деньги за трансляцию их произведений, а некоторых и за деньги не пропускают. Понятно, сформированная таким путем элита оказалась продажна. Во времена Ельцина это было доказано особо наглядно. Созданная тогда обстановка выгодна в основном для нее, прежде всего возможностью одновременно получать государственное финансирование своих затей и пользоваться всеми доступными каналами коммерческих доходов, что, впрочем, не мешало элите ругать президента, на чем свет стоит, прежде всего в случаях, когда его броуновское движение направлялось в сторону, очевидно, полезную для страны. Так что, в конце концов, она буквально затоптала остатки его авторитета. Государство и по сей день охотно и бездумно финансирует всех, кто способен обругать его достаточно эффектно. Например, за последние десятилетия более половины художественных фильмов, сделанных в Российской Федерации, вовсе не попали ни в кинопрокат, ни на телевидение, ни даже на DVD. То есть с самого начала единственной целью съемок этих фильмов был распил очередного куска бюджета. Впрочем, и многим фильмам, попадающим в прокат, лучше было бы остаться неотснятыми. Например, в фильме «Сволочи» нашему Народному комиссариату внутренних дел приписан замысел во время Великой Отечественной войны, осуществленный немецкими нацистами, И, кстати, с треском провалившийся, ибо наши беспризорники и малолетние преступники воспользовались немецкой переброской через линию фронта только как средством поскорее попасть к своим и сдать заказчиков. В основе фильма «Девятая рота» — реальный боевой эпизод. Но оттуда старательно вымарано все, что объясняет стратегический смысл этого тактического эпизода, не показана артиллерийская и авиационная поддержка его участников. Словом, из подвига сделано преступление. В фильме «Бумажный солдат» вместо реальной, сложной, но деловой и приемливо комфортной обстановки в ходе подготовки первого космического полета показана абсолютная нелепица в духе «в прошлом не было ничего, кроме кошмаров». От бараков на Байконуре, в жизни временное жилье строителей заменили благоустроенными домами еще до запуска первого спутника, до врачей, молящихся над обожженным испытателем вместо того, чтобы принимать срочные и любому медику известные меры по спасению. Когда сценаристки Глизаровой указали, что сочиненный ею черный бред противоречит не только документам, но и живым свидетелям тех лет, она заявила: «Все, что ей говорят об ее расхождении с реальностью, несущественно, ибо она так видит», и добавила, не открытым текстом, но достаточно внятно, что вообще не видит возможности прославлять былые подвиги, ибо эти подвиги расходятся с ее представлениями о прошлом. Не зря знаменитый переводчик множества фильмов Дмитрий Юрьевич Пучков сказал, что одна из основных задач нашей художественной интеллигенции — сделать из конфетки дерьмо. Правда, он это сказал применительно к своей специальности – кинодубляжу, но на нашей нынешней реальности, к сожалению, соответствует и очень расширительная трактовка его слов. Соответствует, в частности, потому что на отечественном телевидении та же тенденция выражена даже отчетливее, чем в кино. Вспомним хотя бы ужасающий эффект сериала «Школа». За государственный счет кто-то решил эпатировать публику, оглядывающуюся на Канны, и этим кому-то совершенно до фени, что телевидение все еще задает образцы поведения и прежде всего неокрепшим юным умам. Кстати, во время работы над этой книгой прошла серия самоубийств школьников. Уже из того, что смерти случались ежедневно, по мере публикации сведений о предыдущих жертвах духовной эпидемии, видно, ее главными причинами, несомненно, не были конфликты в семьях и школах, а прочно осевшие в подсознании псевдопсихологические образцы. В целом, отечественная экранная промышленность и кино, и телевидение за народные деньги занимаются разложением того же народа, разложением неотрывных друг от друга общества и государства. Вообще, телевидение, как и кино, несколькими десятилетиями ранее – стратегический инструмент, в основном благодаря одновременности воздействия сразу на несколько каналов понимания. Не зря Владимир Ильич Ульянов сказал: «Из всех искусств для нас важнейшим является кино». И он, и тем более Джугашвили, использовали его для воспитания нужных государству качеств. Даже когда речь шла вроде бы о развлечении. Не зря режиссера Григория Васильевича Мармоненко, известного под псевдонимом Александров, на несколько лет отправили в Америку и потом дали ему карт-бланш на постановку крупномасштабных вариаций стиля, увиденного им в Голливуде. Теперь же мы восприняли развлечение как самоцель. Между тем, наркоз имеет смысл только как обеспечение серьезной операции. В качестве самоцели он становится убийственным во всех смыслах. Пора нам одуматься и использовать стратегическое средство для стратегических целей. Кстати, в Соединенных Штатах Америки политика основных кинотелепроизводителей очень тщательно учитывает интересы страны. Даже те, кто из всех сил старается влиять на позицию государства, серьезно с нею считаются. Например, в нынешних американских фильмах оскорбить национальные меньшинства может только явный плохой парень. На экране, хоть в кино, хоть на телевидении, положительный подросток не прикоснется к бутылке пива. Вообще, Соединенные Штаты нынче очень тщательно оберегают своих граждан и от алкогольной пропаганды, и от употребления алкоголя. Открытая бутылка спиртного в автомобиле может подвести водителя под уголовное преследование, даже если ни у него, ни у пассажиров в крови ни единого промилле алкоголя. Аналогично, если окажетесь на улице с открытой бутылкой хотя бы пива. Это способствует сохранению нации. Сейчас наши власти бьются в поиске выхода из демографического кризиса. Между тем, по подсчетам специалистов, одной борьбы с алкоголем хватило бы, чтобы не только сэкономить громадные деньги, но и за десятилетия полтора увеличить население России на 15-20 миллионов человек. Между тем, наши кинотелезвезды пьют на экране даже больше, чем в жизни. Мы не случайно начали рассматривать перспективы страны в целом и Путина в частности на послеинаугурационный период с внимательного рассмотрения телетусовки. Это меньшинство старательно закапывает Путина, потому что как хвост пытается вертеть собакой, хочет вертеть большинством. Телетусовке Путин не выгоден, потому что у него еще сохранилась немалая доля убеждений государственника и возможность проявить эти убеждения. На экране же большинство составляют те, кто надеется открыть шлюзы и оказаться, со своей точки зрения, как бы на Западе. Но тут стоит напомнить эпизод, случившийся пару десятилетий назад. В Латвийской Советской Социалистической Республике большинство составляли русскоязычные, то есть русские, если не по происхождению, то по воспитанию и культуре, жители. Но на референдуме это большинство проголосовало за независимость Латвии, потому что надеялось мгновенно оказаться на Западе. Но шкурничество и предательство не окупаются. Сейчас большинство русскоязычных – обладатели официального статуса «не гражданин», хотя Латвия участвует в международных конвенциях, призывающих всемерно сокращать число лиц без гражданства. И все попытки былых желателей западной жизни вернуть себе достоинство и полноправие натыкаются на последствия их же собственного стратегического проигрыша, когда-то казавшегося тактическим выигрышем. Вот и во время нашей работы над этой книгой на референдуме 2012 года 2 месяца 18 числа 3/4 граждан Латвии, имеющих право голоса, высказались против придания русскому языку в Латвии статуса государственного. Российские телетусовщики тоже хотят резко оказаться на Западе, но даже в лучшем для себя случае окажутся там, как на краешке перевернувшейся льдины, а не наверху, а большинство в дерьме. А скорее всего и на них Запад будет смотреть как на дерьмо, хотя бы потому, что в нынешней обстановке Второй Великой Депрессии то и дело вспоминается строчка Булата Шалвовича Акуджавы: «И пряников сладких всегда не хватает на всех». А потому любой новый претендент на дележку стремительно сокращающегося общего пряника будет встречаться в штыки всеми, кто уже столпился вокруг него. Вообще Запад живет по правилу Акуджавы с незапамятных времен. Наша проблема в том, что мы, будучи одними из лучших, всегда сравниваем себя только с лучшими. Так в советские годы мы стремились догнать и перегнать Америку и были очень разочарованы тем, что нам это все никак не удается. Но не удавалось по очень простой причине. Америка-то на бегу опирается на всерыночный мир, а основная масса стран этого мира живет, мягко говоря, вовсе не на американском уровне. Более того, даже в худшие годы советской жизни, даже в период разрухи после гражданской войны, даже в период восстановления после Великой Отечественной, уровень жизни нашей страны был намного выше тогдашнего среднемирового. Просто мы совершенно не задумывались о среднемировом уровне, а думали только о лучших, Вот и сейчас, если мы окончательно откажемся от своих достижений, то на западный уровень жизни можем не рассчитывать, а в лучшем случае на среднемировой неизмеримой ниши нашего нынешнего. Тем не менее, небольшая прослойка, наросшая на телеканалах как плесень, надеется, что хотя бы она сможет жить по стандарту, демонстрируемому некоторыми, тоже немногочисленными, зарубежными коллегами. Публицист и организатор науки Андрей Ильич Фурсов пустил в оборот вместо термина «средства массовой информации», сокращенно СМИ, термин «средства массовой рекламы», агитации и дезинформации, сокращенно СМРАД. К сожалению, то, с чем мы имеем дело и у себя, и за рубежом, относится в основном ко второй категории. Полагаем, что не только победить на выборах и преодолеть попытки очередного цветного бунта, но и в полной мере использовать возможности президентского положения, Путину надлежит самым коренным образом перетрясти все телевизионные каналы, и не только в формате «хватит кормить народ собчатиной», хотя и это важно. Сегодняшняя молодежь – завтрашние хозяева страны, и их надо учить грамотно распоряжаться своим хозяйством. Но несравненно важнее создать у всего народа, а не только у молодежи, внятное, цельное и перспективное представление о мире в целом и нашем обществе в частности. А сделать это можно, увы, только теми же средствами от школы до телевидения, коими это представление разрушается, начиная по меньшей мере с 1985-го. Перефразируя гоголевского Тараса Бульбу, можем сказать: что нас убило, то нас и возродит. Конечно, речь не может идти о каких-то шагах в духе ГКЧП. Они, как показывает не только наш опыт, приведут к обратному эффекту. Но давно пора создать при президенте концептуальный совет национальной безопасности. Нынешний совет безопасности, куда входят по должности главы палат парламента, силовые министры и прочие исполнители и совещатели, может стать рабочим органом при новой структуре. Сама же она должна состоять из лучших наших умов в естественно-научных и инженерных дисциплинах, скажем, академик Алферов или директор Всероссийского института авиационных материалов Каблов десятилетиями труда доказали свою интеллектуальную состоятельность и свободу от шкурнических устремлений. Вот по этим критериям и надо формировать весь состав нового совета. Тогда он сможет стать мощнейшим органом перспективного планирования и управления. Наша научно-техническая элита не разложилась до такой степени, как художественная, прежде всего потому, что ее деятельность допускает независимую, объективную проверку. Тут мало угождать начальству и потакать коллегам. Преодоление природных препятствий, жесткая конкуренция с техническими характеристиками других разработок вынуждают глядеть в глаза реальности. Это приучает столь же объективно оценивать и любые предложения со стороны. Кроме того, наша страна может выйти из нынешнего, мало кому приемлемого, состояния только ускоренным научно-техническим рывком. Поиск соответствующих путей невозможен без совместных рассуждений специалистов, знающих все возможные варианты такой деятельности. Новый орган должен не только советовать, но и формировать стратегические программы и вести бюджетный контроль их исполнения. Только тогда президенту удастся осуществить стратегические цели, уже заявленные в серии статей перед выборами. Вдобавок, именно такой совет позволит всерьез заняться реинтеграцией постсоветского пространства, в первую очередь на украинском направлении. Ведь инженеры и ученые быстрее политиков поймут необходимость выживания в одной лодке. Например, в разгар власти рыжих на Украине Россия стала ускоренно осваивать в Санкт-Петербурге на авиамоторном заводе весь спектр продукции Запорожского моторного завода, дабы в случае дальнейшего ухудшения отношений не оказаться лишенной двигателей для вертолетов и сравнительно малых самолетов. При всем колоссальном опыте питерского завода все равно оказалось в разумный срок освоить всю эту номенклатуру с должным качеством невозможно. Поэтому сразу же после второго избрания Януковича, именно второго, поскольку в первый раз он вполне законно избран в 2004-м и свергнут фактически государственным переворотом, эти работы в Питере свернуты и возобновлено сотрудничество с Запорожским заводом. Это лишь один из бесчисленного множества примеров того, сколь сложно восполнить любую связь между нашими республиками. Вообще, при формировании Союза взаимодополняемость доминировала над взаимозаменяемостью. И не для того, чтобы связать все концы великой страны технологическими цепочками, но потому, что разделение труда повышает его производительность, а чем больше страна и разнообразнее ее население, тем глубже может быть разделение. Например, во время Великой Отечественной войны Фрязинский завод «Радиолампа» перебазировали в Ташкент, дабы использовать на тонкой сборочной работе молодых девушек, чьи пальцы и терпение натренированы опытом сбора хлопка. Понятно, реинтеграция страны позволит вновь использовать наше естественное преимущество многообразия. Впрочем, президенту надлежит не только максимально использовать опыт и разум ученых, но и постоянно учиться самому. Кстати, из советских вождей дольше всего учился даже не Ульянов, ему помешала ранняя смерть, а Джугашвили. Достаточно посмотреть на его гигантскую библиотеку. Правда, при Хрущеве значительная ее часть разошлась по разным хранилищам, и теперь эти книги практически невозможно отыскать. Но то, что сохранилось, носит следы в виде характерных пометок не просто чтения, а серьезнейшей аналитической работы над каждой книгой. Кроме того, есть множество свидетельств увлеченных, зачастую многочасовых, а то и многодневных бесед Джугашвили со специалистами в самых разных сферах, откуда он черпал немало сведений для дальнейшего самостоятельного размышления над ключевыми спорными вопросами. Джугашвили не родился стратегом, он учился всю жизнь. Мы призываем Владимира Владимировича Путина тоже учиться всю жизнь, ибо, полагаем, ныне ему недостает именно стратегического взгляда, хотя задатки стратегического мышления налицо. Но окружает он себя только тактическими специалистами. Между тем, лидера должны окружать люди, способные тянуть его вверх, если же они ниже него, потянут вниз. С нашей точки зрения, одна из стратегических ошибок Владимира Владимировича Путина – выбор Дмитрия Анатольевича Медведева в преемники. Не беремся гадать о причинах этого решения, скажем, расхожее представление, что от других возможных кандидатов просто не ожидалось столь же надежной готовности впоследствии уступить место, вряд ли соответствует государственному уровню. Такую уступчивость можно обеспечить многими средствами. Но даже самый уважительный мотив можно сравнить только с тем, как если бы Ной по завершении строительства ковчега написал на борту «Титаник». Дело в том, что президент Медведев, скорее всего, в силу сходства политических убеждений безотносительно к деловым способностям, сформировал команду в основном из людей, алчущих власти сверх всякого собственного умения сделать во власти хоть что-то. Такие люди, естественно, заботятся о пресечении потенциальной конкуренции, поскольку в ней заведомо проиграют. В частности, многие шаги членов команды Медведева открыто направлены на максимальную делегитимизацию будущего президента, ни более, ни менее. Вспомним хотя бы фразу Медведева «Каддафи утратил свою легитимность». Хотя Каддафи до последнего дня жизни, несомненно, оставался легитимен в строгом смысле слова, пользовался поддержкой и уважением очевидного большинства собственного народа и ничего не сделал для утраты легитимности. Недаром только внешней агрессией удалось вырвать его из системы власти в стране. Именно его усилиями, приведенный к высочайшим социальным и материальным стандартам, от образования и здравоохранения до жилья и водоснабжения. При всех личных странностях Каддафи, при всей противоречивости его политической программы и спорности его «зеленой книги», он, несомненно, сделал на благо своей страны очень многое. Да и с нашей страной традиционно и взаимовыгодно партнерствовал, хотя нам и пришлось несколько лет назад списать некоторые ливийские долги, но только в порядке взаимности. Ливия в ответ сняла претензии к контрактам, нарушенным нами в рамках откровенно произвольных западных санкций, и отказалась требовать неустойку, так что ущерба от Каддафи Россия не понесла. Недавние события на севере Мали показали, сколь недальновидны, не только стратегически, но даже тактически, оказались в агрессии против Ливии практически все западные лидеры и примкнувший к ним Шипилов. Каддафи не только поднял уровень благосостояния своего народа, созданного из множества племен при его активном участии, на недосягаемую для сопредельных государств, даже Алжира, не обделенного нефтегазовыми месторождениями, высоту. Он в то же время умудрялся десятилетиями удерживать кочевые племена от агрессивного сепаратизма. Как только его зверски ушли, туареги принялись создавать свою страну из сопредельных территорий, ведь межгосударственные границы в большей части Африки нарезаны колонизаторами по своим внутренним соображениям. Это естественное для туарегов, уже переросших чисто кочевые традиции, движение немедленно оседлали исламисты, уже давно раскручиваемые теми же западными агрессорами. Теперь очаг новой антиевропейской, антикультурной, антипрогрессистской агрессии формируется не в прибрежных странах, где его при необходимости можно накрыть с авианосцев, а в глубине африканского материка, где достать очаг опасности куда труднее, да и накоплена несметная взрывоопасная нищета. Вдобавок, Европе хватает и нынешних последствий ее нападения на Ливию, вроде массовой эмиграции не только арабов, разоренных очередной волной цветных бунтов и открытой агрессией, но и жителей африканской глубинки, до того зачастую оседавших, пусть и в качестве прислуги, в той же Ливии. Сейчас Саркози призывает закрыть границы Европы от потока беженцев, созданного при его активнейшем соучастии. Как видим, преодоление самостоятельно созданных препятствий – спорт, популярный не только в нашем Отечестве. Но именно у нас нашелся политик, открыто выступивший против попыток не просто силового вмешательства во внутриливийские дела, но ломки сложившегося мирового порядка. Плохого ли, хорошего ли, но порядка. Похоже, впервые в новейшей истории впереди планеты всей оказалась стратегия отечественная. Остается надеяться, что ее носитель в новом президентском качестве приумножит стратегическую мощь нашей страны. Похоже, очень многие члены команды уходящего президента хотели бы, чтобы сказанное им о полковнике Каддафи прозвучало в адрес другого полковника. Тем более, что их собственное отношение к Путину очевидно не только из мастерских подковерных маневров. Например, фальсификацией на выборах в Государственную Думу в 2011 году было, несомненно, меньше, чем на любых российских федеральных выборах, начиная, по крайней мере, с 1996 года. До того у нас слишком мало материала, чтобы утверждать однозначно. Тем не менее, немногие случившиеся фальсификации проведены демонстративно, так, чтобы их невозможно было не заметить. Несомненно, никто не рискнул бы вести себя так без предварительного согласования с людьми, достаточно влиятельными, чтобы не позволить наказать фальсификаторов. Для чего это сделано? Как раз для того, чтобы загодя делегитимизировать президентские выборы, чей исход был к декабрю уже совершенно очевиден. Теперь ссылками на эти очень немногочисленные и очень демонстративные фальсификации создают в массовом сознании, причем не столько российском, сколько зарубежном, убеждение: выборы президента заведомо незаконны. Этот план был бы совершенно неосуществим без участия лиц из высшего эшелона российской власти. Кого именно, сказать трудно. Но тут, несомненно, замешаны люди достаточно влиятельные, чтобы предотвратить наказание за публичное демонстративное преступление. Были и более ранние шаги. Вспомним, как Медведев, один из ближайших к Путину деятелей, идущий с ним по жизни, еще начиная с питерской мэрии, оказался причастен к комбинации, свалившей фигуру национального масштаба – мэра Москвы Лужкова. Это едва ли не единственный, кроме Путина, политик, обладавший в 2010-м собственным политическим ресурсом, да еще и направленным на несомненно конструктивную деятельность и внутри столицы, и во взаимодействии с другими регионами, и во взаимоотношениях с федеральной властью. Такими ресурсами надо дорожить, а не разрушать их. Тем не менее, очень многие деятели из окружения Медведева организовали его агрессивную реакцию на Лужкова, очень напоминающую удовлетворение комплексов. Тогда подозревали, что именно мы написали для Лужкова памятную статью в «Московском комсомольце», где давление на него рассматривалось как часть зачистки окружения Медведева потенциальных опор Путина. Незаслуженные лавры не принимаем. Умных людей и без нас хватает. Но реакция президентского окружения на статью убедительно доказала ее верность. Что же до самого Лужкова, то при всех сложностях его личности и политического поведения можем сказать: «Скажи, кто утратил к тебе доверие, и я скажу тебе, кто ты». Впрочем, комбинация по устранению опального политика оказалась по многим показателям и впрямь верхом тактического искусства. В частности, один из козырей путинской колоды, Собянин, оказался связан по рукам и ногам московскими проблемами. Правда, к Собянину было немало претензий в связи с его управлением еще Тюменской областью, и многие ошибки, сделанные им в несравненно более сложной Москве, идут еще оттуда. Но в аппарате правительства Собянин, по нашим сведениям, проявил себя очень хорошо. Похоже, это была как раз его сфера деятельности. Когда же его утопили в чужеродной среде, Путин оказался ослаблен сразу на двух участках фронта. С точки зрения его оппонентов, это победа политической алгебры над политической арифметикой. Устранение некогда могущественного мэра – как раз арифметика, когда пигмеи расчищают себе пространство, где надеются стать значимыми фигурами. Они всего лишь принижают значимость не только себя, но и этого пространства. При всех разногласиях между нами и Юргенсом или Дворковичем страна у нас одна, и с ними считаются за рубежом только потому, что эта страна сильна. Потому им тоже следовало бы думать не только о дворцовых интригах, но и о стране в целом, даже если ее реальный лидер их не устраивает. Своеобразным индикатором отношений медведевского окружения к Путину оказался Жириновский. Да то ли он даже Ельцина ругал только в рамках предвыборных кампаний. По традиции, идущей от американцев, все сказанное в предвыборных целях ненаказуемо. Тем не менее, он высказался о Путине необычайно резко, даже для себя, мол, Путин был лучше Ельцина, Медведев лучше Путина, что ж к худшему возвращаться? Жириновский очень чутко ориентируется в политических течениях, поэтому его используют как таран на пути, выбранном организаторами этих течений. Так он провел значительную предварительную работу по дискредитации Лужкова, прежде чем того стало добивать ближайшее окружение Медведева. Вероятно, и на сей раз он исходил из того, что окружение сделает все технически возможное, чтобы не допустить возвращения Путина. Самому Жириновскому тоже, несомненно, выгоден президент послабее. да еще и окруженный людьми, способными манипулировать им. Евгений Шлемович Гонтмахер, Аркадий Владимирович Дворкович, Наталья Александровна Тимакова, Игорь Юрьевич Юргенс не раз публиковали предложения, вскоре становившиеся направлениями деятельности президента. Очень интересно прозвучал призыв Юргенса Медведеву не становиться премьером. Юргенс, глава медведевского мозгового треста, опасается, что Медведев там сгорит, ибо ему придется принимать непопулярные решения. В этом вроде бы нет ничего страшного, если вспомнить ответ Медведева на вопрос студентки журфака, готовы ли вы отдать жизнь за свои убеждения. Тот, хоть и с некоторыми колебаниями, но тем не менее заверил: готов. А здесь не жизнь отдать и не за абстрактную идею, а всего-навсего принести на алтарь Отечества карьеру ради реформ, о которых он распинался 4 года. А так, глядишь, сохранившись, не опалив крылышек, мотылек может сесть сверху напавшего гиганта. Такое в истории бывало не раз. А Юргенс историю в университете учил хорошо, знания же должны работать. К сожалению, политические пигмеи выбирают из всех доступных им знаний только то, что позволяет подтянуться повыше. А многие из них хотят перекроить по своим фигурам вообще все политическое пространство. Уж и не помним, кто первым сказал о наших пламенных либералах. Они так любят Россию, что очень хотят, чтобы России стало много. Но давно и вполне открытым текстом известно: в либеральной среде дальнейший распад нашей страны не рассматривается как трагедия, а многими даже с нетерпением ожидается. Очевидно, Путину в новой обстановке, когда внешний кризис наложился на кризис взаимоотношений в российской общественной и политической верхушке, необходим не ребрендинг, меняющий только оболочку, а апгрейд, чтобы подняться над собой. Иначе у него ничего не получится. Новые времена ставят перед страной новые задачи. Россию надо вытягивать не просто из общемирового экономического провала, но выводить на утраченную десятилетия назад ведущую позицию в качестве поставщика глобальных концепций. Между тем, лидер физически остается тем же. Мозг ему никто не поменяет. Какими же средствами возможно провести апгрейд? Только силами команды. Если до того, закономерно или случайно, ближний круг был на голову ниже лидера, то сейчас, ровно наоборот, он должен быть выше. Именно в таком случае друзья и помощники будут тянуть его вверх. А вот пигмеи окончательно утопят в болотной. Поистине кадры решают все. Текст читал народный артист России Юрий Лазарев.